Смерть отца. 1. Отцовские похороны были как остывший гамбургер. Я сидел напротив похоронного бюро в Альхамбре и пил кофе. Когда все закончится, до ипподрома ехать недолго. Вошел человек с жутким облезающим лицом в очень круглых очках с очень толстыми стеклами. «Генри», — сказал он мне, потом сел и тоже заказал кофе. «Здравствуйте, Берт. Мы с твоим отцом очень крепко подружились. Много о тебе разговаривали». «Я не любил старика», — ответил я. «А отец тебя очень любил, Генри. Все надеялся, что ты женишься на Рите». Рита была дочерью Берта. «Она ходит с таким милым парнишкой, но он ее не привлекает. Кажется, ей больше пижоны нравятся. Я не понимаю. Но он ей, должно быть, хоть немного да нравится», — чуть просиял он. «Потому что, когда он приходит, ребенка она прячет в чулане». «Ладно, Берт, пойдемте». Мы перешли через дорогу в похоронное бюро. Кто-то вещал, каким хорошим человеком был отец. Мне хотелось изложить ему другую точку зрения. Потом кто-то запел. Мы встали и гуськом пошли мимо гроба. Я шел последним. «Может, плюнуть на него?» — подумал я. Мать у меня умерла. Я ее похоронил год назад, после чего отправился на скачки, а потом трахнулся. Все шли мимо гроба, потом закричала какая-то женщина. «Нет, нет, нет, не может быть, что он умер!» Полезла в гроб, подняла отцу голову и поцеловала. Ее никто не остановил, губами прямо в губы. Я взял отца за шею, женщину за шею и растащил. Отец упал обратно в гроб, а женщину вывели, ее трясло. «Это подружка твоего отца», — сказал Берт. «Недурно выглядит», — сказал я. Когда я выходил на улицу после службы, женщина ждала снаружи, подбежала ко мне. «Ты вылитый он! Ты и есть он!» «Нет», — ответил я. «Он умер, а я моложе и приятнее». Она обхватила меня руками и поцеловала. Я сунул язык ей в рот, потом отстранился. «Ну-ну», — громко сказал я, — «держите себя в руках». Она меня еще раз поцеловала, и я теперь воткнул язык ей в рот еще глубже. Пенис мой отвердевал. Подошли какие-то мужчины и женщины увести ее. «Нет», — сказала она, — «я хочу поехать с ним, я должна поговорить с его сыном». «Ну же, Мария, пожалуйста, поедем с нами». «Нет-нет, мне надо поговорить с его сыном». «Вы не против?» — спросил у меня один. «Нормально», — ответил я. Мария села ко мне в машину, и мы поехали в отцовский дом. Я открыл дверь, и мы вошли. «Посмотрите тут», — сказал я. «Можете взять себе все, что хотите, а я пойду в ванную. На похоронах я потею». Когда я вышел, Мария сидела на краешке отцовской кровати. «Ой, на тебе его халат». «Теперь он мой». «Он этот халат обожал. Я подарила ему на Рождество, он им так гордился. Говорил, что наденет его и станет ходить по кварталу, чтобы все соседи видели». «И ходил?» «Нет». «Хороший халат. Теперь будет мой». С тумбочки я взял пачку сигарет. «О, это его сигарет». «Хотите?» «Нет». «Вы с ним сколько были знакомы?» «Около года». «И так и не поняли?» «Чего не поняла?» «Что он человек невежественный, грубый, патриот, жадный до денег, врун, трус, притворщик». «Нет». «Удивительно. А вроде разумная женщина». «Генри, я любила твоего отца». «Вам сколько лет?» 43. «Хорошо сохранились. Ноги у вас красивые». «Спасибо». «Аппетитные». Я ушел на кухню и достал из буфета вино. Вытащил пробку из бутылки, нашел два бокала и вернулся. Налил ей и передал бокал. «Твой отец часто о тебе говорил». «Да?» «Говорил, что тебе не хватает честолюбия». «Но он прав». «В самом деле?» «Все мое честолюбие сводится к тому, чтобы вообще никем не стать. По-моему, так разумнее всего». «Странный ты». «Нет, это отец у меня был странный. Давайте я вам еще налью. Хорошее вино». «Он говорил, что ты пьяница». «Видите, я хоть чего-то добился». «Ты так на него похож». «Только снаружи. Ему нравились яйца всмятку, а мне вкрутую. Ему нравилось общество, а мне одиночество. Ему нравилось спать ночью, а мне днем. Он любил собак, а я дергал их за уши и совал им в жопу спички. Ему нравилось работать, а мне нравится бездельничать. Я нагнулся и сгробастал Марию. Разжал ей губы, сунулся ртом ей в рот и принялся высасывать весь воздух у нее из легких. Я плевал ей в глотку и возил ей пальцем меж ягодиц. Потом мы разъединились. «Он меня нежно целовал», — сказала Мария. «Он любил меня». «Блядь», — сказал я, — «и месяца не прошло, как мою мать закопали, а он уже сосал вам сиськи и подтирался вашей туалетной бумагой». «Он меня любил». «Хуйня, к вашей вагине он прибился из страха одиночества». «Он говорил, что ты озлобленный юноша». «Еще бы! Поглядите, что у меня было вместо отца». Я задрал на ней платье и принялся целовать ей ноги. Начал с колен. Добрался до бедер изнутри, и она раздвинула ноги пошире. Я ее укусил, крепко. Она подскочила и пукнула. «Ой, прости». «Все в порядке», — сказал я. Я налил ей выпить еще, закурил сигарету, оставшуюся от мертвого отца, и пошел на кухню за второй бутылкой вина. Мы пили еще час или два. День только клонился к вечеру, а я уже устал. Смерть такая скучная. Вот что в ней хуже всего — скучная. Как только происходит, с ней уже ничего не поделаешь. С ней не поиграешь в теннис, не превратишь ее в коробку леденцов. Она просто есть, как есть спустившее колесо. Глупая смерть. Я забрался в постель. Слышал, как Мария снимает туфли, одежду, потом она легла рядом. Голову положила мне на грудь, а я пальцами гладил ее за ушами. Тут у меня начал вставать. Я приподнял ей голову и обхватил губами ее рот. Нежно обхватил. Потом взял ее за руку и положил себе на хуй. Я выпил слишком много вина. Залез на нее, терся и терся. Постоянно был на грани, но так ни к чему и не приехал. Я еб ее потно, нескончаемо и по-конски. Кровать дергалась и подпрыгивала, ерзала и стонала. И Мария стонала. Я все целовал ее и целовал. Ртом она хватала воздух. «Боже!» — говорила она. — Ты меня и впрямь ебешь. Мне же хотелось лишь кончить, но вино притупило механизм. Наконец я скатился. — Боже! — сказала она. — Боже! Мы начали целоваться, и все пошло по новой. Я еще раз на нее залез. Теперь я чувствовал, как медленно близится оргазм. — О! — сказал я. — Господи! Наконец мне удалось. Я встал, сходил в ванну, вернулся, выкурил сигарету и лег снова в постель. Мария почти спала. «Боже мой!» — сказала она. «Ты впрямь меня выеб!» Мы уснули. Наутро я встал, проблевался, почистил зубы, прополоскал рот и раскупорил бутылку пива. Мария проснулась и на меня посмотрела. «Мы еблись?» — спросила она. «Вы серьезно?» «Нет, я хочу знать. Мы еблись?» «Нет», — ответил я, — «ничего не было». Мария ушла в ванну и приняла душ. Она пела. Потом вытерлась и вышла, посмотрела на меня. «Я себя чувствую женщиной, которую выебли». «Ничего не было, Мария». Мы оделись, и я отвел ее в кафе за углом. Она взяла сосиску с омлетом, пшеничный тост, кофе. Я выпил стакан томатного сока и съел булочку с отрубями. «Никак не могу привыкнуть. Ты вылитый он». «Только не сегодня, Мария, прошу вас». Я смотрел, как Мария сует омлет с сосиской и пшеничным тостом, намазан малиновым джемом сверху, себе в рот. И тут понял, что сами похороны-то мы и пропустили. Забыли поехать на кладбище, поглядеть, как старика кидают в яму. Мне хотелось это видеть. Единственный плюс всей этой бодяги. А мы не влились в траурную процессию. Вместо этого поехали в отцовский дом, курили его сигареты и пили его вино. Мария положила в рот особо крупный кусок ярко-желтого омлета и сказала. «Наверное, ты меня выеб. Твоя сперма течет мне по ноге». «А, это просто пот. Сегодня очень жарко». Она полезла рукой под стол и себе под платье, вытащила палец, понюхала. «Это не пот. Это сперма». Мария доела, и мы вышли. Она мне дала свой адрес и ею туда отвез, остановился у обочины. «Зайти не хочешь?» «Не сейчас, надо делами заняться. Наследство». Мария нагнулась и поцеловала меня. Глаза у нее были круглые, ушибленные, черствые. «Я знаю, что ты гораздо младше, но я бы могла тебя любить», — сказала она. «Точно могла бы». Дойдя до двери, она обернулась. Мы оба помахали. Я доехал до ближайшей винной лавки, взял полпинты и сегодняшнюю программу бегов. Мне предстоял хороший день на скачках. После выходного мне всегда больше везло.